Альстония. Дьявольское дерево. Альстония малайская. Альстония схалярис. «Мы, стеная, она, я» вскричали. «Ах, возможно, что духи могил, милосердные духи могил, отвлечением от нашей печали и несчастья, что склеп затаил, страшной тайны, что склеп затаил, к нам на небо Астарту призвали, из созвездия адских светил, из греховной, губительной дали, с небосвода подземных светил». Эдгар Аллен По. Улялюмб. Баллада. Альстония — одно из самых высоких деревьев в своем родном крае, которое охватывает Индию, Юго-Восточную Азию и Австралию. Она может достигать 42 метров в высоту и быстро растет, что делает ее идеальным деревом для изготовления карандашей и досок. Отсюда и специфический эпитет «схолярис». А еще Альстония известна как «дерево призрака» или «дьявола», и не без оснований. Ее белые, невероятно ароматные цветки в густых щитковидных соцветиях раскрываются ночью в течение всего ноября, и их резкий запах может вызвать сильные головные боли. В Южной Индии детям рекомендуется держаться подальше от этого дерева после наступления темноты, так как считается это место обитания якши, женщины-вампира, которая охотится на богатых мужчин и заманивает их на смерть. Говорят, что якши — это мстительный дух женщины, которая стала жертвой трагической любви и встретила свой конец от руки мужчины, в которого была влюблена. Красивая женщина, одетая в белое, она ждет под своим деревом, чтобы попросить у молодых людей огонька для сигареты. Когда они оказываются достаточно близко, якши превращается в вампира и пожирает их, оставляя только ногти, зубы и волосы. В Малайзии говорят, что похожее существо, называемое понтиамак, обитает на том же дереве, но просто сосет кровь жертв, прежде чем отпустить их. В северной части Индии, в отличие от южной, она описывается как более мирный дух дерева. Североиндийский якши не вампир-людоед, а дух плодородия. Она может оказывать милость людям, которые хорошо относятся к дереву. Теория, объясняющая агрессию южноиндийских якши, состоит в том, что на самом деле это может быть писача, буквально пожиратель сырой плоти. Писача — демон, обычно ассоциирующийся с ночным цветением деревьев, злобное существо, которое бродит по перекресткам в поисках жертв. Однако железо отнимает у них силы, что проводит интересную связь с малайским понтиамак. В Малайзии считается, что если в шею существа вбить железный гвоздь, оно вновь станет женщиной.